Глава 52. Месть Юи. Часть 1. Ян отключился и вышел из капсулы. Он раздумывал о времени, проведённом в игре. Это было долгое путешествие. Он появился неподалёку от Оркракса, который находился на краю континента. А затем прошёл через Наил, Арнин и Шахматный лес, дойдя практически до центра континента. Теперь он был сильнее, чем кто-либо другой, за исключением разве что топ-игроков. А ещё ему удалось отомстить клану Возрождённый Бахай. С поисками Хунчула и главы клана были небольшие задержки, но основной удар по Возрождённому Бахаю уже был нанесён. Теперь Ян мог поработать над тем, зачем начал играть в эту игру. Причина, по которой он взялся за это дело, заключалась в его сестре. Юнг Юи. Её персонаж находился в центре континента, в одной из отправных точек эльфов. «Вот почему я играю в эту игру. Ради Юи», — начал говорить Ян, как вдруг внезапно остановился. В его привычке вовсе не входило что-то бормотать себе под нос. Он совершенно машинально начал озвучивать свои мысли, как это зачастую любил делать Джереми. Встреча с этим человеком изменила Яна не только в игре, но и в реальной жизни. И ведь то же самое произошло с Железным и ребятами из F4. Ян рассмеялся. «Изменения. Это было вовсе неплохое чувство». Он потянулся. Проводя так много времени в мире старейшины, Ян опасался за своё здоровье. А значит, ему нужно было привести своё тело в норму. Ян медленно начал разминаться и заметил, что его тело было более податливым, чем он предполагал. Нет, скорее оно казалось более гибким, чем раньше. Ян покачал головой. Он чувствовал, что его переполняет сила. Но откуда она могла взяться? Ян посмотрел на свои руки, после чего резко упал лицом в пол. Он выкинул руки перед собой, переведя весь свой вес на них, а затем оттолкнулся от пола, при этом медленно приподнимая нижнюю часть своего тела. Ян открыл рот, у него получилось. Это упражнение называлось планкой. Он поддерживал своё тело в воздухе с помощью одних лишь рук, вытянувшись словно Супермен. Он не думал, что у него это получится после столь долгого перерыва. Однако на самом деле это казалось даже проще, чем раньше. Ян поднялся и задумался, возможно, этот эффект возник в результате погружения в старейшину. Существовали определённые методики, которые предполагали тренировки с помощью просмотра изображений, а потому, возможно, в старейшине тоже было некое схожее влияние на организм. Ян принял душ и вышел из дома. Быстро перекусив в кафе вместе с Хан Юри и Юсайон, он отправился в университет Юи. Было обеденное время, а потому он решил купить и что-нибудь вкусное. Созвонившись с ней, они договорились встретиться перед кафе. «Братик!» «Ты пришла?» Затем они вошли внутрь кафетерия. Ян заказал суши сет и лапшу. Юи любила суши. Когда она была маленькой, её очень впечатлил классический мультфильм «Мистер Суши Кинг», и она мечтала стать шеф-поваром. Конечно, ей пришлось отказаться от этого намерения, когда поняла, что у неё совершенно нет таланта к кулинарии. «Почему ты так внезапно решил сюда прийти? И ты что, решил угостить меня едой?» «Это не внезапно, и да, решил». «В последнее время я не наблюдала такой заботы о своей сестрёнке, так что подумала, что ты совершенно обо мне забыл. Ты был занят свиданиями с той симпатичной девушкой?» Ян улыбнулся и легонько стукнул её пальцем по лбу. Юи нахмурилась. «Больно?» «Больно». Пожаловалась Юи и заглянула в свой телефон. Кажется, она отправила какое-то сообщение. Ян почесал свой подбородок. Кажется, всё шло достаточно хорошо. Год назад Юи вела себя с ним намного более отстранённо. И не мудрено, ведь они не виделись целых 7 лет. Как только он стал взрослым, то получил освобождение от военной службы из-за того, что на его попечении была несовершеннолетняя сестра. Однако благодаря рекомендации Бэк Хан Хо, он всё равно отправился служить в иностранный легион. Он писал ей письма и получил на них ответы, однако нормально общаться со своей сестрой он всё равно не мог из-за особенностей своего подразделения, разницы во времени и вопросов безопасности. В это время Юи пришлось жить в доме родственников, а я наплачивал её расходы на проживание и обучение. Юи никто ни в чём не ущемлял, но любви она тоже не получала. Когда в прошлом году Ян был уволен и вернулся в Корею, 13-летняя девочка уже стала взрослой девушкой. Юи стала совершенно чужой Яну. Она сразу же объявила брату, с которым не виделась целых 7 долгих лет, что как только закончит учёбу, то сразу же устроится на работу, и что ему не нужно о ней беспокоиться. Ему было грустно это слышать, особенно учитывая их прошлые отношения, а потому он просто поддержал ее стремление поступить в институт. Отец всегда говорил ему: «Мать и отец заняты, поэтому защищать свою сестренку должен ты. Брат и сестра должны быть ближе друг к другу, чем к родителям. Вы должны зависеть друг от друга до тех пор, пока не умрете. Это самая крепкая семейная связь. Итак, ты должен защищать Юи. Я верю в тебя». Затем он похоронил своих родителей, которые ушли в мир иной, даже не оставив завещания. Ян не плакал, стоя перед фотографией своего отца. Он лишь улыбнулся и пообещал: «Я тебя не подведу». Иногда он сомневался в том, что сумеет оправдать ожидания своего отца. Но обещание, данное им несколько лет назад, так до сих пор и теплилось в его груди. «Чему ты так улыбаешься, братик?» «Ай, больно!» Правда, иногда его общение оставилось под угрозу срыва. Принесли еду, и Юи начала есть суши. «Как учеба?» «Хорошо». «И тебе там нравится?» «Нет, я не знаю». Вздохнула Юи. «Братик, я часто думаю о том, чего хотела бы добиться. Я думала, что найду то, чего хочу на экономическом факультете, но теперь я не знаю». «Разве твоя мечта не царство суши?» «О, нет, конечно». «Ты должна делать то, что хочешь». «Я не всегда могу делать то, что хочу. Для этого нужен талант». «Талант?» «Да. Вот смотри. Даже если футболист будет усердно тренироваться, это не значит, что он будет похож на Пеле, Роналду, Марадону или Месси». Ян рассмеялся, отчего Юи приподняла брови. «А что?» «Незачем быть лучшим». «Почему это?» «В мире много футболистов, и тебе не обязательно быть лучшим из них. Даже если ты вообще не можешь играть, тебе никто не мешает открыть футбольную школу и стать тренером. Или, например, открыть небольшой спортзал». «Ясно. Ты просто должна быть счастлива. А это может быть лишь тогда, когда ты делаешь то, чего хочешь». Юи со странным выражением лица посмотрела на Яна, после чего вернулась к поглощению своих суши. «О, васаби-васаби, острый-то какой!» Заохала девушка. Ян протянул ей стакан с водой, и Юи слегка полегчала. «Но, братик, что если я не знаю, что мне нравится?» «Не знаешь?» «Да, не знаю. В таких условиях, похоже, мне просто нужно жить и когда-нибудь умереть». «Все будет хорошо». «Ты всегда говоришь, что все будет хорошо». «Если ты просто хочешь не жить, существовать, то так и сделай. Никто не будет тебя ругать за это». «Тогда почему ты ругаешь меня за плохие оценки?» «Это формальность». «Тогда в будущем больше не нужно отчитывать меня за них, хорошо?» «Нет». «Да-да». «Нет-нет-нет». «Бе-е-е». На какое-то время они сосредоточились на еде. Было очень вкусно. Ян решил, что в следующий раз привезет сюда своих помощниц, работающих у него на полставки. Затем Ян решил перейти к делу. «Так как поживает старейшина?» «А?» Ян прокашлялся и добавил: «Ха, а я вот поднялся достаточно...» «С меня хватит». «Высоко. Что?» «Я бросила старейшину». Ян посмотрел на Юи. Девушка же даже не взглянула на брата, продолжая засасывать лапшу. «Я больше не буду играть». Ян даже замешкался с ответом, поскольку ее лицо выглядело по-настоящему решительным. «Почему это вдруг?» «Просто не буду и все». Ян вспомнил то, какой она была в детстве. Всякий раз, когда случалось что-то плохое, Юи просто запиралась дома. Ян спрашивал ее, что случилось, но она не отвечала. Яну всегда нужно было клещами вытаскивать из нее детали. Так и в этот раз, если он продолжит расспрос, то в конечном итоге она признается. Глядя на ее мрачное выражение лица, Ян попросту не мог не спросить: «Что случилось?» «Я просто не хочу играть». «Расскажи мне». Как только Юи закрыла рот, Ян выхватил у нее из тарелки ее любимый ролл с тунцом. «А, что такое?» «Не будешь есть, пока не расскажешь». «О, с чё это вдруг? Как мелко! А ну отдай!» «На, ешь уже». Ян отдал ей ролл. «Это просто страшно». «Страшно?» «Ладно». Юи была испугана и слаба. Она даже пожалела о том, что рассказала своим друзьям, как умерла от кролика. Поэтому она стала мистиком, чтобы вызывать духов и мирно бродить по всему миру. И вот однажды она столкнулась с группой игроков. Они были игроками высокого уровня, которые обычно не захаживали в области новичков. Они заметили, что она стрижет овец наедине со своими духами, и подошли к ней. Они сказали ей, что являются высокоуровневыми игроками, и что они помогут ей повысить уровень. Юи отказалась, а когда они начали настаивать и вновь получили отказ, то вышли из тебя. Прежде чем напасть на нее, они воскликнули: «Ах, черт! Эта сучка, должно быть, потратила много денег на своего персонажа. Она думает, что она настоящий эльф или что-то в этом роде?» Юи принялась убегать, но они лишь рассмеялись и начали преследовать ее, будто охотились на оленя. Ее духи сопротивлялись, но в конце концов были отправлены обратно в мир духов, в результате чего Юи осталась один на один с врагами. Уровень ее ассимиляции составлял всего 10%, а потому она практически не чувствовала боли. Однако после того, как ее связали, словно пойманное животное, она больше не хотела играть в старейшину. «Мне становится грустно от одной только мысли, что мои дети так пострадали», — сказала Юи. Она называла духов своими детьми. «Так или иначе, я больше не хочу играть, потому что там слишком много злых и странных людей. А еще я приношу свои извинения за то, что вынудила братика начать играть в старейшину, а сама из нее ушла». «Почему ты извиняешься? Все нормально». «Братик тоже не должен играть. Старейшина слишком жестокая. Не играй в эту жуткую игру и просто оставайся хозяином кафе». Ян рассмеялся. Его сестра, похоже, не знала, насколько крутым он стал. «А где ты была?» «Кажется, в Маларде. Братик, это очень вкусно. Я хочу еще. «Сейчас», — ответил Ян и заказал Ю еще одну порцию суши. Ян запомнил это название «Малард». Помимо этого, он также получил от Юи описание внешности нападавших и прочую информацию. Единственная причина, по которой она рассказала ему обо всем этом, заключалась в том, что на ее тарелке добавилось роллов с тунцом. Малард был городом эльфов, расположенным чуть дальше от того места, где сейчас находился Крокта, и в отличие от Орнина, данный город был открыт для посещения другими расами. В отличие от орков, эльфы могли выбирать из множества отправных точек, и Малард был одной из самых излюбленных. Он покажет им гнев орка-воина. «Юи?» Внезапно раздался чей-то голос. Ян поднял голову. «А, Юнджи!» Ответила Юи. «Ого, не ожидала увидеть тебя здесь. Вы зашли пообедать?» «Да, ты тоже?» «Ага, сейчас самое время». Это была подруга Юи. Она взглянула на Яна и спросила. «Это твой парень?» «Нет, это мой брат». «Брат? В самом деле?» Переспросила девушка, посмотрев поочередно то на Яна, то на Юи. «Что ж, вы и вправду похожи друг на друга. Приятно познакомиться. Я подруга Юи, Йон Юнджи». «Привет, я старший брат Юи», — поприветствовал ее Ян. Он разговаривал с ней вежливо, поскольку она была подругой его сестры. Девушка пришла в кафетерий с друзьями, которые ее ждали, а потому вскоре попрощалась с ними и вернулась к своим товарищам. Однако Йон Юнджи казалась Яну странно знакомой. Он определенно где-то ее видел. В его голове почему-то появилось ее лицо, которое в чем-то его упрекало. Ян нахмурился. Кто же она? Где он ее видел? «Хе, ненавижу морковь!» Выплюнула кусочек моркови Юи, поедавшая свою лапшу с овощами. «Морковь, морковь!» «Ба, орк перевернет мое представление о торговле? Или ты превратишь эту морковь в говядину? Хо-хо, тогда ты бы стал по-настоящему успешным торговцем!» Внезапно всплыло в голове Яна. Ян оглянулся и поймал взгляд Юн Юнджи. Девушка смутилась взгляду Яна и слегка покраснела. Затем она застенчиво склонила голову и отвела волосы за уши. «Ты чего так на нее уставился? Она тебя заинтересовала?» — резко спросила Юи. Ян покачал головой и снова повернулся. «Нет». «Тогда в чем дело?» «Просто показалась знакомой». «Хм». Юи вновь начала до него допытываться, но Ян просто положил суши в рот. Это была та самая девушка. А еще он чувствовал, как его затылок покалывает от чего-то взгляда.